Сожалеть, кажется, не о чем, а все-таки жаль. Всего приятнее стихами пестрить скучную прозу жизни. И для того, ради Бога, присылай нам себя почаще. Ты оживляешь однообразие наших вечеров. Это из черновика письма. Устраняя приведенные слова при переписывании письма набело, Пушкин, мне кажется, руководствовался тем соображением, которым даже и Связемским не хотел делиться, именно мыслью о назначении поэзии в век все менее нуждающийся в ней пестрить ею скучную прозу жизни. Пушкин понимал это как дело его одного, следовательно, его тайну. Определив таким образом свою поэтическую платформу, Пушкин нащупал и стык своего поэтического творчества с устремлениями своего времени. Мы говорим о Пушкине как о Гомере или Шекспире, что он величайший поэт для всех времен, но однако представляем его как принадлежащего своему веку и своему же отечеству, и он действительно воплотил в своей поэзии дух своего века и своего народа, преломивших в себе всю историю человечества. Мы, пишет Пушкин, не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремление к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла многих молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительным. Пушкин, да позволено будет сказать, вел борьбу на два фронта. Отстаивая самоценность поэзии в условиях неблагоприятных для нее, с одной стороны, с теоретиками искусства, настаивавшими на несовместимости исторического процесса с поэзией, с другой с теми поэтами, которые, подчиняя поэзию историческому моменту, изменяли ее истинному назначению. В заметке о записках Самсона, парижского палача, Пушкин отметил и отвратительные черты своего века, равно и то, как даже крупнейшие поэты потакали веку, хотя, разумеется, находились и в тяжбе с ним. «Французские журналы извещают нас о скором появлении записок Самсона, парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений». После соблазнительных исповедей философии XVIII века явились политические не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей, известных в колпаке и шлафроке. Мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных и с позорными своими сказаниями, но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснение оных клейменного каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновение для романа, исполненного огня и грязи. Не доставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился. И к стыду нашему скажем, что успех его записок кажется несомнительным. Вот девиз Пушкина. Не отворачивая глаз ни от чего нового, пускай оно и что ни на есть антипоэтическое, поэзия обязана не уменьшать, а возвышать свою поэтичность. Важнейшие условия для этого – сближение с другими родами литературы и, в первую очередь, с прозой. Забота Пушкина о русской прозе явилась вместе с появлением его поэзии, достаточно вспомнить его самые ранние письма, как и разнообразные прозаические этюды той же поры. Пушкин берется за прозу, имею в виду, что соединение усилий поэзии и прозы